Глава 5. Вчера вечером Лукина и Черепанов навыдумывали кучу возможных вариантов продолжения моей драки с местным бандитом Романом Шипулей. Поэтому в пятницу утром Иришка нервничала еще за завтраком. Она настойчиво выспрашивала, хорошо ли я себя сегодня чувствовал. Намекала, чтобы я сегодня отсиделся дома. Обещала, что папа достанет справку. По пути в школу Лукина молчала. Она крепко сжимала мою руку, вертела головой, всматривалась в лица прохожих. Иришка будто бы всерьез ожидала, что нас сегодня снова встретят Ермолаевы и толстяк Шипуля. Но на прежнем месте, около горки, толстяка и братьев Ермолаевых мы не увидели. Зато нас там заметили пионеры, они нас дружно поприветствовали. До школы мы дошли без приключений. Повстречали по пути Генку Тюляева. Тот курил неподалеку от поворота к школе. Гена стоял в одиночестве. Он явно дожидался именно нас, потому что при виде Иришки Геннадий отбросил в сугроб сигарету и ринулся нам навстречу. Поинтересовался у нас, все ли в порядке. Я заверил Тюляева, что у нас все просто замечательно. Сегодня в школе при мне никто и словом не обмолвился о вчерашней драке. Лукина, Черепанов и Степанова помалкивали об этом событии по моей просьбе. Ермолаева и Клубничкина молчали о моей встрече с Романом Шипулей по неведомым мне собственным причинам. Никто из школьников не поздравил меня с победой, будто бы вчера ничего не произошло. На одной из перемен я встретился с Ермолаевыми. 11-й Б шел по школьному коридору навстречу нашему классу. Сергей и Семен отвернули лица в сторону. Кудрявые братья сделали вид, что не заметили ни меня, ни Черепанова, ни мою сестру Иришку. Прошли мимо. Клубничкину я в школе сегодня не увидел, хотя и замечал изредка на переменах ее одноклассников. Главным событием дня для меня стала встреча с учительницей музыки. Сегодня она общалась со мной не холодно, как раньше, а как моя лучшая подруга. Учительница похвалила новое звучание пианино в актовом зале. Поинтересовалась, не взглянули ей на пианино в музыкальном классе. Я пообещал учительнице, что непременно выполню ее просьбу. Сделаю это позже, после концерта. После уроков мы будто бы случайно встретились в вестибюле школы с Геной Тюляевым. Эта случайность порадовала мою двоюродную сестру. Это я понял, когда только что спешившая домой Иришка вдруг словно и позабыла о спешке. Вступила в обсуждение с Черепановым и Тюляевым темы грядущих школьных выпускных экзаменов. Геннадий вместе с нами вошел в гардероб, вместе с нами вышел из школы. В нашей компании он пошел и дальше. Спорил с Алексеем о том, когда и с какой целью наши запустят межпланетную автоматическую станцию «Луна-10». Черепанов утверждал, что «Луна-10» стартует в начале апреля. По его мнению, новая станция повторит и закрепит посадочные маневры своей предшественницы и доставит на Луну портреты Ленина и Гагарина, чтобы осенью Гагарин и Леонов установили их на нашей временной лунной станции. Тюляев же уверял, что на этот раз автоматическая станция полетит не с портретами, а с живым организмом на борту. Он предположил, что первой на поверхность Луны отправится мышь или крыса. Заявил, что героическая смерть животного спасет жизни людей в будущем. До ужаса боявшаяся мышей Иришка заявила, что мышь ей не жалко, если надо для науки. Она высказала надежду на то, что в безвозвратное путешествие на Луну не отправят собаку, потому что собак моя двоюродная сестра обожала. Надя, Леша и Геннадий хором заверили Лукину, что наши ученые не такие. Они сказали, что это американцы бы наверняка отправили на верную смерть к Луне обезьяну или собаку. Но советские люди, по их мнению, на подобные зверства не пойдут. В крайнем случае на Луне подохнет советская крыса, а то и вовсе всего лишь мышь. Уже на подходе к дому я заметил направленный на меня Иришкин жалобный взгляд. Я повернулся к Тюляеву и спросил: «Гена, зайдешь к нам?» Почувствовал, как пальцы двоюродной сестры неожиданно сильно стиснули мою руку. Тюляев неуверенно повел плечом и ответил. «Если только ненадолго, пока дядя Сережа на работе. Вечером у нас с ним кое-какие дела». Первым делом я усадил гостей на диван напротив пианино и одну за другой отыграл все 7 подобранных для выступления на мартовском концерте музыкальных композиций. Иришка, Надя и Алексей слушали мое выступление, будто строгое жюри. Тюляев выглядел слегка смущенным. Я без сомнения слегка озадачил его своим выступлением. Черепанов и Лукина в финале моего концерта затеяли спор. Их мнения сошлись только в одной композиции, остальные песни не совпали. Я каждого из членов жюри попросил выбрать по 4 песни. Черепанова, как обычно, поддержала Надя. Степанова выбрала 3 из 4 понравившихся Лёше музыкальных композиций. Тюляев же поначалу молчал. Затем он спросил, «А почему вы не исполните все 7 песен?» Лёша и Иришка переглянулись. Объяснили Геннадию, что время концерта ограничено. Заявили, что мне вряд ли позволят спеть даже 4 песни. Одной в итоге я пожертвую в угоду нехватки времени. Тюляев пожал плечами и сказал, «Ну и что, вы репетируете все 7. Пусть уже тогда Ленка Зосимова и Клавдия Ивановна выберут лучшее». Черепанов усмехнулся, но вдруг посмотрел на меня и сказал, «Я согласен с Генкой. Какая разница, 4 или 7? Времени у нас полно, песни клёвые. Это же будет не последний наш концерт, ведь так? Кто его знает, может, нам и все 7 песен пригодятся». Алексей дернул плечами. «Смотри сам, Лёша», — ответил я, — «работать-то тебе». Я передал Черепанову нотную тетрадь. Тот пролистнул ее, озадаченно кашлянул. Взглянул на Надю Степанову. Та будто бы невзначай прикоснулась рукой к Лешиному локтю. Выпрямил спину и махнул рукой. Заявил. «Справлюсь. Смогу. И не такой играл». Иришка похлопала Алексея по плечу. Надя одарила Лешу улыбкой. Я снова повернулся к клавишам. После новых песен я, по просьбе Черепанова, снова отыграл ставшую для нас едва ли не гимном композицию несуществующей пока группы «Манго-манго». Спели мы ее хором. Причем уже во втором куплете свой голос к нашим голосам присоединил и Генка Тюляев. Его на это подбил Иришкин безмолвный призыв. Поначалу Геннадий пел скованно, но уже третий припев он голосил вместе со всеми. «Таких не берут в космонавты». «Таких не берут в космонавты! Таких не берут в космонавты! Спейсмен! Спейсмен!» После моего мини-концерта мы расселись в гостиной за столом. Иришка напоила нас чаем и объяснила Геннадию, чем именно мы сейчас занимались после школы. Она продемонстрировала Тюляеву кучу непрочитанных писем. Улыбнулась, когда Генка при виде стопок пока не распечатанных конвертов озадаченно охнул. Лукина пояснила Геннадию, что сам я всю эту кучу не разберу до лета. Сообщила, что она, Надя и Лёша временно взвалили на себя роль моих помощников. Иришка поинтересовалась у Тюляева, поучаствует ли он в этом нелегком деле. Генка пожал плечами и ответил, «Помогу, конечно». Лукина разъяснила Геннадию принцип, по которому мы делили прочитанную корреспонденцию. «Вот в тот мешок мы складываем письма, где Васю просто хвалят», — сказала Иришка. «Вон там на подоконнике лежат письма от Васиных поклонниц. В них девчонки признаются Васе в любви. Мы пока не знаем, что с теми посланиями сделаем. Пусть мой брат сам это потом решит». Лукина усмехнулась, стрельнула в меня глазами. Еще мы придумали 2 группы для важных писем. Назвали их обязательно к прочтению и желательно ознакомиться. Пока ни одного такого письма не прочли. Но ты имей в виду, если найдешь что-то важное, отложи его в сторону и скажи нам. «Что ты подразумеваешь под словом «важное»?» — спросил Генка. Иришка пожала плечами. «Не знаю», — ответила она. «Наверное, это нечто такое, что Вася обязательно должен прочесть. Не просто похвалы и любовные послания от пионерок. Например, ну, я не знаю, например, письмо от Юрия Гагарина или от Леонида Утесова». Я заметил, как Надя и Леша усмехнулись. Генка с серьезным видом кивнул. «Понял», — сказал он, — «разберусь». Читальню мы перенесли из спальни в гостиную. Леша и Надя разместились плечо к плечу на диване, шуршали страницами, изредка обменивались фразами и улыбались друг другу. Я, Иришка и Генка уселись за стол, засыпали столешницу страницами из тетрадей и распечатанными конвертами. «Здравствуй, Василий!» — прочел я начало очередного письма. Пробежался взглядом по строкам, сразу определил, что нашел очередное хвалебное письмо. Написал его не очень друживший с грамматикой студент юридического факультета Ленинградского ордена Ленина Государственного университета имени А.А. Жданова. Информацию об этом студенте Эмма не нашла. «Удачи тебе, Василий!» — завершил свое послание студент. Я спрятал письмо в конверт и положил его в кучку «Вася молодец». Заметил, как удивленно вскинул брови Тюляев, сидевший по левую руку от моей двоюродной сестры. Наблюдал за тем, как Генка скользил взглядом по странице, его брови при этом уползали все дальше на лоб. Я взял в руки новое письмо, но не распечатал его, следил за выражением Генкиного лица. Тюляев прочел письмо, хмыкнул. Он поднял на меня глаза и сказал: «По-моему, я нашел». «Что ты нашел?» — тут же спросила Иришка. Она уронила на столешницу исписанные неразборчивым мелким почерком тетрадные страницы, над которыми вздыхала уже минут 10, если не все 15. «Что там у вас?» — подал голос Черепанов. Геннадий поднял руку, показал нам письмо. «Что там?» — повторила Лешин вопрос Иришка. «В принципе, это письмо из группы «Вася молодец», — сказал Тюляев. «Вот только его автор...» Генка выдержал паузу. «Юрий Гагарин?» — спросил Черепанов. Генка покачал головой. «Нет, не Гагарин», — сказал он. «Заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Горнаев». Тюляев показал мне листы бумаги и заверил: «Здесь так написано». Леша и Надя соскочили с дивана, будто подброшенные пружинами. Подошли к столу. «Что он написал?» — спросил Алексей. «Хвалит Василия», — сказал Тюляев. «Ну, это понятно», — произнес Леша. «А что еще?» Генка протянул Черепанову письмо и заявил: «Сам прочти». «Не, у меня дикция плохая. Лучше пусть Иришка». Леша указал пальцем на Лукину. Тюляев вручил письмо моей двоюродной сестре. Иришка бережно взяла в руки тетрадные листы, опустила на них взгляд. «Здравствуйте, Василий», — прочла она. «Эмма, найди мне информацию о заслуженном летчике-испытателе СССР Юрии Горнаеве». «Господин Шульц, найдено». «Прочти мне статью из русскоязычной Википедии». «Юрий Александрович Горнаев родился 17 декабря 1917 года в городе Балашов. В 1933 году учился в Ленинграде на судмеханика, работал кочегаром на пароходе «Республика». С 1934 года жил в поселке Лопасня». Я слушал голос виртуальной помощницы, звучавшей у меня в голове. Эмма перечисляла, где жил и работал Юрий Горнаев. Одновременно я прислушивался к голосу Иришки Лукиной, которая читала вслух письмо от летчика-испытателя. «Смысл жизни там, где борьба и победа», — читала Лукина. «21 августа 1964 года Юрию Горнаеву присвоено звание Герой Советского Союза», — говорила Эмма, — «и заслуженный летчик-испытатель СССР». В моей голове словосочетание «Юрий Горнаев» переплелось со словами «Юрий Гагарин». Я понял, что это не случайно, лишь когда Эмма упомянула о состоявшемся в 1965 году во французском Лебурже авиасалоне, в котором принимала участие советская делегация. «Все, Эмма, я вспомнил. Это тот летчик, который был вместе с Гагариным на авиавыставке во Франции. Они дружили, Гагарин и Горнаев, я читал об этом. Горнаев погиб на юге Франции при тушении лесных пожаров. Когда это случилось?» «Юрий Александрович Горнаев погиб 6 августа 1967 года», — ответила виртуальная помощница. «В катастрофе вертолета. Похоронен Юрий Горнаев в Москве на Новодевичьем кладбище?» «Это у вас он уже похоронен», — сказал я. «А у нас еще пишет хвалебные письма комсомольцу-герою. До августа 67-го еще есть в запасе полтора года. Тот вертолет пока не взлетел, Эмма. Да и пожары во Франции еще не начались». «Не думаешь о неудаче», — читала Иришка. «Не веришь в нее. В этом главное. Такая профессия». Письма мы читали до возвращения с работы Иришкиных родителей. Перед уходом Тюляев вручил мне клочок бумаги с рядом написанных чернилами цифр. «Это номер моего домашнего телефона», — сказал он. «Звони, если вдруг... ну, ты сам понимаешь». «Там за вашим домом на остановке таксофон есть. Я сам оттуда иногда домой названиваю». «У вас дома есть телефон?» – удивился я. Генка кивнул. «Да», – ответил он, – «в родительской спальне стоит. Папе провели. Ему нужен по работе». Генка ушел. Иришка закрыла за ним дверь и вздохнула. «Здорово посидели», – сказала она. «Неплохо», – согласился я. «Ты на письмо этого летчика ответишь?» — поинтересовалась Лукина. Она заглянула мне в глаза, забрала у меня бумагу с Генкиным номером. Я покачал головой, сказал. «Вряд ли, другим же я не ответил. Ведь по большому счету его письмо тоже из разряда «Вася молодец». Иришка дернула плечами. «Как знаешь», — сказала она. Лукина опустила взгляд на бумагу и вслух прочла написанные там Генкой цифры, словно заучивала номер Тюляевых наизусть. Перед сном я выслушал еще несколько статей о Юрии Горнаеве. Сообразил, что слышал их не впервые. «Эмма, ты веришь в знаки свыше?» — спросил я. «Господин Шульц, напоминаю вам, что я...» «Я помню, кто ты, Эмма. Но согласись, очень интересное совпадение. Информация о Горнаеве пришлась мне как нельзя кстати. В ней, по большому счету, нет для меня ничего нового. Все это я уже читал и даже переводил на немецкий и на английский. Однако я ведь не вспомнил о Юрии Горнаеве до этого письма. Как ни странно, он сам о себе напомнил. Теперь я обязательно использую эти знания. Понимаешь? Все же везучий парень этот Юрий Александрович». В субботу днем я сообразил, что позабыл о сегодняшней генеральной репетиции концерта. Мне о ней напомнил Черепанов. Я отыскал на перемене Лену Зосимову и заявил ей, что на репетицию не пойду. Сказал, что за нас двоих туда явится Алексей. Пояснил, Черепанов превосходно отыграет музыкальные композиции, в моем пении сегодня не было необходимости. Заявил: «Лена, я сегодня никак не могу. Пообещал уже, что буду в это время в другом месте. Не раздвоиться же мне». Я виновато развел руками. Лена недовольно нахмурилась, но все же согласилась, сегодня на репетиции хватит и Лешиного присутствия. Черепанов согласился на мое предложение, которое прозвучало едва ли не как приказ. Надя маленькая и Иришка пообещали, что задержатся в школе после занятий и окажут Алексею поддержку. По пути из школы я отметил, что сегодня был тот самый обещанный Эммой день, когда температура воздуха в городе Кировозаводск поднялась до 3 градусов по шкале Цельсия. На улице все еще ярко светило солнце, хотя оно уже подобралось к крышам домов. С бесчисленных сосулек падали крупные капли воды, разбрасывали сверкающие брызги из лужиц. Под моими ногами чавкал подтаявший снег. Радостно чирикали птицы, сидевшие на полностью лишенных снежных одеяний ветвях деревьев. «Эмма, расскажи-ка мне, что там сейчас в ваших интернатах?» пишут о Елене Ильинишне Зосимовой, 47-го года рождения, из города Кировозаводск, сказал я. «Меня интересует информация с сайта «Жертвы политического террора в СССР». Есть там сведения о Лене Зосимовой? Или мне можно спокойно поужинать?» «Зосимова Елена Ильинична», — произнес голос виртуальной помощницы. «Родилась в 1947 году. Кировозаводск, русская. Проживала в городе Кировозаводск. Убита 20 февраля 1966 года во время антисоветского восстания в городе Кировозаводск. «Стопом, понял тебя. Спасибо». Я вздохнул, покачал головой и вслух произнес: «Ужин подождет. Поработаем немного. Ради цветущих яблонь на Марсе». В квартиру Лукиных после уроков я пришел один. Сразу прошел в свою комнату, достал со шкафа гитару. Гитару я привез с собой из Москвы, но в этой новой жизни еще ни разу не прикасался к ней после того памятного пробуждения 17 января. Влажной тряпкой я стер с музыкального инструмента пыль, провел пальцем по струнам. Сообразил, что в прошлый раз я играл на гитаре еще при жизни своей второй жены, точнее, незадолго до ее смерти. С тех пор не прикасался к струнам. Моя гитара Lec T318 ACE осталась на стене спальни в моем доме в пригороде Берлина. После первого инсульта я ни разу к ней не притронулся, хотя теперь вспомнил о ней словно о любимом родственнике. Эту привезенную из Москвы гитару мне подарила бабушка. Она понимала толк в музыкальных инструментах. Я уселся на кровать, 5 минут повозился с настройкой, сыграл простенькую мелодию. Пальцы работали превосходно. Я не почувствовал при игре привычную стариковскую боль в суставах. Струны звучали не идеально, но вполне неплохо. «Сойдет», — сказал я. Операция «Скоморох» началась.